тут раздался треск автоматной очереди. Стреляли откуда-то со склона справа. Рэмбо опустил носилки. Траутман стонал в агонии. Мишель быстрее. Мишель хлестнул лошадь. Открыл огонь второй часовой. Рэмбо отстреливался, не отходя от носилок. Он надеялся, что они не будут стрелять по Траутману. Пока стреляли очередями, то есть почти наугад, это значит, у беглецов еще оставался шанс на спасение. Но если они перейдут на одиночные выстрелы и начнут вести прицельный огонь, Рэмбо встал на колени и уперся плечом в приклад. Перед ним пули фонтанчиками поднимали снег. Он прицелился. Лошадь, которой были привязаны передние ручки носилок с Траутманом, понесла. Рэмбо выстрелил. На этот раз он использовал свое оружие как гранатомет. Прогремел взрыв и на мгновение ослепил Рэмбо. В свете вспышек выстрелов он прицелился и несколько раз выстрелил, стараясь заставить часовых залечь. Они действительно перестали стрелять. То ли напуганные взрывом, то ли перезаряжали оружие. Рэмбо не надеялся, что убил их. Лошадь с носилками продолжала нестись вперед. Рэмбо перезарядил гранатомет и снова прицелился. Часовые начали стрелять. Рэмбо нажал на спуск. Граната разорвалась чуть пониже того места, откуда шел обстрел. Снежный пласт содрогнулся, и тут его осенило. Не по часовым надо стрелять. Он перезарядил гранатомет и прицелился, выстрелил. Теперь граната разорвалась выше, там, откуда нависал огромный снежный карниз. Он даже не взглянул туда, где должен был прогреметь взрыв. Вскочил и побежал из последних сил. Мишель достигла края кулуара, спрыгнула со своей лошади и поджидала вторую, к которой были привязаны носилки. Когда та с ней поравнялась, схватила поводья и натянула их. Лошадь дернулась, Мишель не устояла на ногах. Лошадь вырвала поводья и понеслась дальше. Прогремел взрыв, горы вздрогнули. Огромный пласт снега сполз сверху, подтолкнул другой, и через мгновение все это обрушилось вниз. Рэмбо мчался, не спуская глаз с лошади и носилок. Траутман, он не знал, кричит ли вслух или про себя. Он все равно не услышал бы этого крика. Грохот рухнувшего снега заглушил все остальные звуки. Он подбежал к Мусе. Афганец пытался подняться, снег вокруг был весь в крови. Рэмбо взвалил Мусу себе на плечи. Он надеялся успеть укрыться в безопасном месте до того, как снежная лавина спустится с горы. Когда взорвалась третья граната, выстрелы прекратились. Пули больше не вспарывали снег. Часовым пришлось самим спасаться от приближавшейся к ним смерти. Рэмбо бежал с Мусой на плечах. Ему казалось, он слышит крики, которых, конечно же, слышать не мог. Лавина катилась на плато, на котором была засада. Камни, подхваченные неудержимой силой, с грохотом неслись вниз, сметая все на своем пути. Рэмбо торопился вынести Мусу из опасного места. Он не мог бежать очень быстро. Под двойной тяжестью снег проваливался глубже. Дышать становилось все труднее и труднее. Казалось, сердце выскочит из груди и помчится вперед, оставив тело на произвол судьбы. Он немного просчитался. Поэтому, когда от грохота лавины, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки, он упал лицом в снег, тут же поднялся и прикрыл собой Мусу. Он кричал, что из сил лошадь, носилки, Траутман, мелькнуло в сознании. Его окутала тишина. На мгновение показалось, будто он снова в пустыне, и черный ветер похоронил его заживо под песком. Во рту и в носу горит огнем. Он пытается высвободить голову, набрать в легкий воздух, откопать Мусу. Но сейчас он выбрался не из-под песка, это был снег. Вместо обжигающего жара пустыни — леденящий холод горного перевала. Придя в сознание, он стряхнул с головы снег, сделал глубокий вдох, схватил Мусу за плечи и потащил из сугроба. Он разгребал снег, а потом подтаскивал к себе Мусу. Правая нога Мусы вся была в крови, и Рэмбо спешил изо всех сил. Хотелось перевести дух, но он опасался, что может сойти вторая лавина, поэтому остановился лишь тогда, когда они добрались до перевала. Здесь он рухнул на снег рядом с Мусой. Афганец что-то пробормотал. «Не слышу», — сказал Рэмбо. Подвинулся ближе, Муса повторил, и на этот раз он расслышал. «Да», — сказал Рэмбо, — «мы в двух шагах от рая». Мишель приблизилась к ним нетвердой походкой. «Как ты?» — озадаченно спросил Рэмбо. Она поддерживала левой рукой правую и стонала —